Глава 5, в которой Полика оказывается в темнице четырех обезьян и встречает Захариуса у дома. «За что вы так со мной? Что происходит? Это похищение? Что вы делаете? Откройте! Откройте!» Полика в последний раз пнула крепкую деревянную дверь, которая преграждала ей путь к свободе. Потом пнула еще раз, совсем в последний. Тяжело вздохнула и медленно опустилась на охапку соломы, что валялась у дальней стены узкой темницы. Девочка не понимала, что происходит, и поэтому ей было страшно вдвойне. Не понимала и не могла объяснить. Взять, к примеру, цирк. Полика совсем не помнила, как оказалась в том ярком шапито. Кажется, они отправились на представление с родителями и сестрой, но поклясться в этом девочка не могла, поскольку прошлое скрывалось в глухом тумане беспамятства, из которого изредка прорывались путанные обрывки. Медведица в очках, усатый мороженщик, фиолетовая звезда. И потом, откуда взялся цирк? Не мог же он приехать в их тихий уголок на гастроли? Не мог, потому что поселок был довольно маленьким, и бродячие артисты им никогда не интересовались. Получается, они всей семьей отправились на представление в Москву. Но дорогу Полика тоже не помнила, хотя должна была. Зато вместо дороги почему-то всплывали образы велосипеда и футболки. К чему? Откуда? А самым ярким и отчетливым воспоминанием последних часов стала захлопнувшаяся перед носом дверь, скрежет ключа в замке и демонический хохот. «Сиди здесь, дурочка! Жди, когда хозяин решит, что с тобой делать!» И это же воспоминание было самым свежим. В темницу ее втащила, а потом хохотала за дверью неприятное, громоздкое, но очень сильное существо, чью маленькую голову полностью закрывала маска с прорезями для глаз. В деталях Полика разглядела существо только сейчас, через зарешоченное окошко в верхней части двери, и поймала себя на мысли, что плохо помнит сам процесс втаскивания ее в камеру, а главное, с чего все началось. Почему ее заперли? Почему с ее рук грубо сорвали все браслеты? По какому праву? Существо же никак не походило на полицейского. Бугристое от здоровенных мышц, сильное, затянутое в голубенькое трико, а не в форму блюстителя порядка. Оно скорее напоминало безмозглого мутанта из комиксов, чем человека. Кто такой хозяин? Вопросы не давали покоя и требовали точных ответов. Вопросы заставляли возмущаться, поэтому, оказавшись в камере, первые 5 минут девочка громко колотила в деревянную, но крепкую, обитую железом дверь, и кричала. Потом опустилась на охапку соломы и... Нет, не расплакалась. Для этого Полика была слишком сильной. Расположившись на соломе, девочка медленно досчитала до 100, что позволило ей немного успокоиться, и задумалась. Итак, отправившись в цирк, она совершенно непонятным образом оказалась в плену у странного злобного существа в обтягивающем трико и маске, а точнее, у его таинственного хозяина. У нее отобрали телефон и каким-то образом заставили позабыть события последних часов. Может, они пустили в цирк усыпляющий газ? Подозрение показалось глупым, однако отказываться от него девочка не стала. Запомнила и продолжила размышлять. Сейчас она одна, но у нее совершенно точно есть папа и мама. Они не бросят. Обязательно станут ее искать и найдут, и тогда все станет так, как было раньше. «Ну что, наревелась?» Задумавшись, Полика не услышала шагов, подкравшегося к двери здоровяка, и вздрогнула от неожиданности, вызвав очередную вспышку хохота. Но тут же взяла себя в руки. «Я не ревела», — с достоинством ответила девочка, глядя в появившийся за решеткой глаз. Так же, как голова, глазки у здоровяка были маленькими, свинячьими. «Да, я слышал. Ты не ревела, ты орала. Охранник помолчал, ожидая ответа на свое нахальное заявление и готовясь вновь смеяться над бессильной злостью пленницы. Не дождался и осведомился. «Драться будешь?» «С кем?» «Шутим, значит». «Это хорошо. Раз шутишь, значит, успокоилась». Он вставил ключ в замок, со скрежетом повернул его и распахнул дверь. «Пошли!» «Далеко?» — поинтересовалась девочка, даже не обозначив попытки подняться с соломы. «Ты не в том положении, чтобы спрашивать», — хмыкнул охранник. «Но я отвечу. Тебя зовет хозяин, и не советую его злить. Хозяин страшен в гневе». Несколько секунд Полика пыталась придумать достойный ответ. В меру дерзкий и обязательно остроумный. Поняла, что ничего подходящего не придумывается, молча поднялась на ноги и, миновав короткий коридорчик, оказалась на улице. Точнее, посреди разбившего лагерь бродячего цирка. Выяснилось, что ее темница находится внутри большого, ярко раскрашенного фургона. Никогда не подумаешь, что он предназначен для пленников. А вокруг стояли другие, поменьше и побольше, покрытые надписями, узорами и рисунками. И строгие, выкрашенные одной краской, спокойные. Фургоны обыкновенные, не очень большие. И двухэтажные, широкие, с раскладывающимися навесами и даже площадками на крышах, на которых размещались кресла и диваны. А еще дальше виднелись клетки с животными. А слева репетировал оркестр, и спорили о чем-то клоуны у костра. И вдруг загудел могучий элефант, задрав хобот и потешно встав на задние лапы. В любой другой день девочка с огромным интересом окунулась бы в закулисную жизнь настоящего цирка. Рискнула бы прокатиться на одноколесном велосипеде, сбегала бы к загону, в котором флегматично пережевывали сено с морковкой, гигантские, похожие на динозавров ящеры. Попробовала бы жонглировать блестящими булавами, а потом уселась к костру слушать цирковые байки в любой другой день. Но сейчас Полика смотрела на окружающих с подозрением, как на врагов, но вскоре заметила, что циркачи от нее отворачиваются и отводят взгляды. Как будто им стыдно. Как будто они не согласны с тем, что девочку заперли в темнице, но ничего не могут поделать. Однако отворачивались далеко не все. В глазах некоторых артистов Полика видела откровенную злость, но не понимала, чем эта злость вызвана. Что она сделала этим людям? Почему они смотрят с такой враждебностью? Почему обрюзгшая тетка в обвисшем комбинезоне с ушами даже попыталась толкнуть девочку? И если бы пленница вовремя не отшатнулась, то, возможно, сбила бы ее с ног. «Что вы делаете?» «Страшно!» — ощерилась обрюзгшая. «Нет», — Полика молниеносно выпрямилась и гордо вскинула голову. «Меня такой ерундой не запугаешь». «Скоро ты узнаешь, что это не ерунда!» — пообещала обладательница трико с ушами, поглаживая похожие на паклю волосы. «Скоро поплачешь!» Девочка молча отвернулась. «Гордая?» — не отставала тетка. «Гордая?» — подтвердил охранник. «Тем больнее ей будет!» И Полика едва удержалась от резкого ответа. Даже губу закусила, не желая вступать в спор со сварливой бабой. К счастью, обладательница ушастого трико не пошла за маленькой процессией, но ее визгливые пожелания еще долго сыпались на девочку. Все то время, что они с охранником добирались до огромного, по-другому не скажешь, абсолютно черного фургона. Он был больше любого соседнего и, подобно несокрушимой скале, возвышался над лагерем бродячего цирка. Правда, будучи черным, фургон слегка терялся в ночных сумерках, и именно поэтому Полика не сразу его разглядела, но, разглядев, прониклась уважением, потому что длинной фургон напоминал боевой корабль. Колеса были выше нее, а где находилась крыша, нельзя было даже представить. Фургон казался старинным замком, и люди вокруг него вели себя так, словно оказались рядом с настоящим замком, во владениях злого колдуна, боязливо и неуверенно. Громила охранник осторожно постучал, дождался негромкого «Пускай», втолкнул девочку внутрь и тут же закрыл дверь. Охранник был крепким парнем, но доколик боялся у дома и старался лишний раз не попадаться черному магу на глаза. Однако, избавившись от пленницы, он не ушел, а уселся неподалеку, ожидая, когда девчонку нужно будет вести обратно. «Проходи, не стесняйся», — предложил хозяин фургона, глядя Полике в глаза. «Чувствую себя как в гостях». «Почему не как дома?» — попыталась огрызнуться девочка и услышала холодный ответ. «Разве мой кабинет похож на твой дом?» «Нет». «Вот поэтому». У дома хохотнул, и смех царапнул пленнице душу. Таким неприятным он оказался. Чтобы отвлечься, Полика огляделась. И в какой-то момент ей показалось, что изнутри фургон даже больше, чем снаружи. Настолько огромным выглядел кабинет черного мага. При этом мебель и прочие собранные здесь вещи не загромождали пространство, а наоборот, подчеркивали его грандиозные размеры. Вдоль стен располагались полки и массивные шкафы мрачного темного дерева. Стояли сундуки и два рабочих стола, на которых в настоящем колдовском беспорядке валялись пергаментные свитки, странные устройства из меди, бронзы и хрусталя, мешочки с травами и порошками, точнейшие весы, бутылочки, флаконы и мензурки всех форм и цветов. А над правым столом висел ужасный череп какого-то страшилища с зубастой пастью и короткими, но весьма опасными на вид рогами. Пол тоже оказался необычным. Поначалу Полике показалось, что под ногами лежит ковер, но, приглядевшись, она увидела, что удивительный и невероятно сложный узор из разноцветных линий, символов, знаков и надписей на незнакомых языках не выткан, а нарисован прямо на досках. Кто-то очень постарался, создавая эту безумно сложную и странную картину. А сейчас этот кто-то сидел в большом резном кресле с прямой спинкой и вертел в руке телефон девочки. Полика узнала свою трубку по приметному чехлу. «У тебя много подписчиков в прелесети?» — неожиданно поинтересовался у дома. «Где?» — не поняла Полика. «В прелесети», — терпеливо повторил черный маг. «У тебя должен быть аккаунт в прелесети. У всех фей есть аккаунты, и ваше щебетание частенько сводит сеть с ума». «Не понимаю, о чем вы говорите?» «Чаты, группы по интересам, обмен фото». «У меня есть аккаунт», — подтвердила Полика, поняв, наконец, о чем говорит похититель. «Но слово «прелесеть» я слышу впервые». «Правда? У вас мой телефон, проверьте». Захариус улыбнулся. «Уже проверил». «И что?» «Я стер это приложение». «Какое?» «Неважно. Лови». Он бросил телефон, и неожидавшая Полика едва успела подхватить трубку. «Вы его возвращаете?» «Да», — равнодушно подтвердил Захариус. «Может, вы меня отпустите?» «Я тебя не похищал». Черный маг подпер голову кулаком и тихонько вздохнул, показывая, до чего утомительно ему, такому умному, отвечать на глупые вопросы. «Но я сижу в камере. Это другое». У дома пошевелил пальцами левой руки, будто надеясь нашевелить нужные для ответа слова, и проникновенно произнес: «Поверь, Полика, я с большим удовольствием вернул бы тебя домой, к папе и маме. Собственно, я все для этого сделал. И если бы не досадная, нелепая случайность, ты уже спала бы в своей кровати, и все было бы хорошо. Для всех хорошо. Для тебя, для твоих родителей, для меня. Ты понимаешь?» «Нет». «Вот и прекрасно». Голос черного мага неожиданно стал резким и грубым. «Видишь истукана позади?» Девочка резко обернулась и бросила быстрый взгляд на могучего воина в черном панцире, замершего слева от входной двери. Осматривая кабинет, Полика решила, что доспехи пусты, и выставлены для красоты. Но сейчас увидела, как, подчиняясь неслышному приказу хозяина, истукан щелкнул каблуками и сжал большой тяжелый кулак, заставив девочку вздрогнуть от неожиданности. «Он живой?» «Искусственный. Живет благодаря магии», — Захариус улыбнулся и с гордостью добавил. «Я сделал его сам». «Вы колдун?» Задавать этот вопрос было странно, поскольку Полика твердо знала, что колдунов не существует, во всяком случае настоящих. Однако необычные обстоятельства, удивительный кабинет и откровенный ответ Захариуса намекали, что в деле действительно может быть замешана магия. Вариантов имелось два. Или девочка попала на съемки фэнтезийного фильма, и над ней шутит съемочная группа, или все вокруг правда. А поскольку актеров Полика не узнавала, получалось, что она угодила в настоящую сказку. «Да, я колдун», — не стал отнекиваться у дома. «И поверь, очень хороший колдун. Я прочитал все книги, которые ты видишь вокруг. И даже еще больше. Я прочитал все книги из лучших библиотек прелести и научился таким вещам, о которых обычные колдуны могут только мечтать. Никто в прелести не может сравниться со мной в колдовстве. Ты веришь?» «Пожалуй». Полика решила не спорить с самовлюбленным чародеем. «И когда я создавал истукана, то научил его распознавать ложь. Он чувствует ложь лучше меня и лучше всех в мире, и очень не любит врунов. Поэтому, если соврешь мне, девочка, истукан отрубит тебе голову. Ты поняла?» И Полика окончательно убедилась, что все вокруг по-настоящему. Захариус у дома не угрожал отрубить ей голову. Он обещал. Обещал лениво и небрежно. Привычно обещал, зная, что ужасный приказ будет обязательно исполнен. Истукан беспощадно наказывал врагов колдуна. И именно поэтому циркачи так сильно боялись черного фургона. «Ты и поняла, что мне нельзя лгать?» «Да». Сглотнув, кивнула Полика. «Очень хорошо». Захариус сменил руку и теперь поддерживал голову правой. «Ты помнишь, как тебя посадили в темницу?» «Да, но не очень хорошо». Девочка машинально обернулась, но страшный истукан остался недвижим. Черный маг усмехнулся. Ему понравился страх пленницы и продолжил задавать вопросы. «Ты помнишь, как тебя тащили в темницу?» «Да». «Откуда тебя привели?» «Из цирка?» — неуверенно уточнила Полика после паузы. «Правильно, из цирка», — кивнул у дома. «Ты помнишь меня?» «Вы фокусник? Вам сильно хлопали». «Как назывался мой главный номер?» «Не помню». Истукан не шевельнулся. «Прекрасно», — рассмеялся Захариус. Ему явно нравились ответы пленницы. «С кем ты была в цирке?» «С сестрой и, кажется, с родителями, но насчет них я не уверена». «Вы точно пошли в цирк с сестрой?» «Да». Полика прищурилась, с трудом восстанавливая детали прошедшего вечера. «Теперь я вспомнила. Цирк приехал к нашему поселку, и мне это показалось странным». «То был обыкновенный цирк», — перебил пленницу у дома. «Вы сказали, что вы колдун?» Девочка грустно улыбнулась. «Получается, цирк у вас непростой». «Ты умная», — хмыкнул Захариус и кивнул на подвеску. «Для чего предназначен этот кулон?» «Это украшение», — машинально ответила Полика. «Для чего нужны украшения?» «Чтобы носить». «Помни об истукане», — предупредил черный маг. «А что не так?» — удивилась девочка, которая действительно не поняла, что именно могло не понравиться в ее ответе. Истукан снова промолчал, подтверждая, что Полика искренна, и у дома, выдержав короткую паузу, протянул. «Нет, пожалуй, все так». После чего пожал плечами, словно сам себе удивляясь, вновь переменил поддерживающую голову руку и продолжил. «Я устроил дела таким образом, что сразу после представления ты должна была оказаться дома. Но я совершенно позабыл, что у тебя есть сестра. Ученица непревзойденных. Чья ученица? Изумилась Полика. Но у дома не ответил, а просто продолжил свою речь. Я не подумал о том, что ты притащишь ее на представление. А самое главное, что вы пройдете в прелесть по одному самоцветному ключу. Нет, самое главное заключается в том, что ее похитили прямо перед звездой. Ириску? До сих пор Полика надеялась, что с младшей все в порядке, и ей удалось удрать от этих страшных циркачей. Однако фраза черного мага девочке совсем не понравилась. «Где моя сестра?» «Хотел бы я знать». «Она дома?» «Хотел бы я, чтобы она оказалась дома». Захариус хлопнул по столешнице ладонью. «Она должна была оказаться дома, и ты должна была оказаться дома. Вы обе должны были оказаться дома и жить нормальной, спокойной жизнью. А теперь мои планы нарушены. Твоя сестра куда-то подевалась, а тебе приходится сидеть в темнице. Выпустите меня!» С готовностью предложила Полика и объяснила. «Раз вы действительно не хотели никого похищать, то самое разумное — меня отпустить». «Не могу», — печально вздохнул колдун. «Почему?» У дома побарабанил пальцами по столешнице и очень искренне ответил. «Веришь ты или нет? Но я хочу тебя отпустить, девочка. Я тебя обязательно отпущу, как только мы спасем от похитителей твою сестру. Вы сразу же отправитесь домой. Отправьте меня одну, а потом пусть приедет сестра». «Хочешь сбежать?» Отпираться не имело смысла, врать тоже, учитывая, что за спиной стоял страшный истукан. И Полика ответила честно. «Я хочу рассказать обо всем родителям и обратиться в полицию». «Рассказать обо мне?» — лениво осведомился у дома. «Да». «А где, по-твоему, ты находишься?» — продолжил расспросы черный маг. И в его голосе проскользнули нотки настоящего интереса. «Что?» — не поняла Полика. «Где, по-твоему, ты находишься, девочка?» — повторил у дома, после чего перешел на издевательский тон. «Неужели ты думаешь, что я держу тебя в заперти на футболке, в шаге от поселка, рядом с твоими родителями и полицией? Неужели ты думаешь, что я такой дурак?» Захариус выпрямился и чуть подался вперед, глядя на Полику большими темными глазами. «Ты не дома, девочка, и не рядом с домом. Ты далеко-далеко от своего мира. Но ты можешь сбежать домой прямо сейчас, в любой момент. Я помогу тебе разрушить защиту ключа, и ты покинешь прелесть. Но в этом случае твоя сестра останется тут навсегда, понимаешь? Если ты воспользуешься самоцветным ключом, вы никогда больше не увидитесь, потому что Ириска никогда не вернется домой». «Вы врете». В голове Полики все смешалось. «Другой мир? Самоцветный ключ? Ириска может не вернуться. Полиции рядом нет. Родителей рядом нет. Злобный колдун смеется, уверенный в каждом произнесенном слове, и наслаждается растерянностью пленницы. А значит, все услышанное правда». На глазах девочки выступили предательские слезы. «Нет, не вру». Захариус сделал призывающий жест рукой, и кулон, который он назвал самоцветным ключом, сорвался с шеи Полики и перелетел к колдуну. «Камень пока побудет у меня. Как я уже сказал, я очень хочу, чтобы вы оказались дома. Обе. И я это сделаю». У дома выдержал паузу и добавил: «Не благодари».